которыми хочу вас наградить. О, как я счастлив, что служу в полиции. Могу даже время от времени работать бесплатно. Могу вообще отказаться от зарплаты. Так обогащает меня моя работа. И вас хочу поблагодарить, ребята. Вы научили меня распознавать истинные жизненные ценности. Прекрасная речь, ответил Хоуз. Ему надо вести парады, а то уж слишком они нудные. Почему ты не ведешь парады, Майя? А мне предлагали заняться ими, Стив, серьезным видом ответил Майер. Я сказал, что нужен здесь, в 87-м, самом садовом из всех участков. А знаете, мне предлагали должность начальника уголовного розыска. А когда я отказался, комиссара. Но я остался верен нашему отряду. «Давайте наградим его медалью», — предложил Холл. В этот момент зазвонил телефон. Майер поднял трубку. «87-й участок, следователь Майер». «Что?» «Да, секунду». Он раскрыл блокнот и взял ручку. «Да, понял. Так. Так. Окей». Он положил трубку на место. «Цветная женщина или девушка?» «Что?» «В меблированной комнате на 11-й Южной». «Что?» «Мертва». В ранние часы город не похож сам на себя. Он похож на женщину. И так будет всегда. Как женщина, он встречает новый день пробным зевком. С улыбкой потягивается. Его губы бескровные, волосы взъерошены. Он согрет ночным сном. Он в девичьей неге лежит под первыми теплыми лучами восходящего солнца. Он одевается в меблированных комнатах жалких трущоб и особняках на Холл-авеню, в бесчисленных квартирах Изолы, Риверхеда и Камс-Пойнта, в шикарных домах Беттауна и Маджесты. А выходит на улицу уже другой женщиной, стройной и деловой, привлекательной, но не сексапильной, уверенной в себе. Ей некогда тратить время на пустяки, впереди длинный рабочий день. 5 часов происходит метаморфоза. Наряд она не меняет. На ней все то же платье или тот же костюм, те же лодочки на высоком каблуке или мягкие туфли. Но что-то новое уже пробивается сквозь скорлупу и сказывается на ее настроении, эмоциях, интонациях. Мы видим иную женщину, сидящей в ресторанчиках и коктейль-барах, отдыхающей во внутренних двориках особняков и на террасах небоскребов. Другая женщина с ленивой, но приветливой улыбочкой на губах, слегка утомленным видом, все понимающим выражением лица и глаз, поднимает бокал и мягко смеется. Вечер замер в ожидании на горизонте, а небо полыхает пурпурным закатом. Поздним вечером и ночью он, она, превращается в настоящую женщину, какой создала ее природа. Она расстается со всякой женственностью и становится полноценной женщиной. Лоск, изысканность манеры и маска всеобъятной осведомленности сброшены. Она слегка растеряна и весьма соблазнительна. Она беспечно кладет ногу на ногу, позволяет стирать помаду с губ поцелуями, отвечает на прикосновения мужских рук, становится податливой, манящей и удивительно глупой. Ночь — женское время, а город — это женщина. А потом она спит. И на себя в эти часы не похожа. Утром она опять проснется, коснется воздуха зевком, разведет в стороны руки, а на некрашенных губах ее заиграет удовлетворенная улыбка.